Глава 42. Тюрьма Драстфорта напомнила Кидан на ее собственном аресте. Девушка стояла у двери, не решаясь войти. Она вернулась в ночь горящей кожи, наручников на запястьях, горло саднищего от дыма. Она была человеком, пока не переступила порог отделения полиции, а потом превратилась в животное, которое подталкивали, подстегивали и бросили в клетку. Лохматая, грязная, с исцарапанной душой. Ошарашенная, ждущая в тесноте. Никогда в жизни Кидан не ненавидела себя так сильно, как в той клетке. «Вы заходите?» — спросил полицейский из темной кабины. Кидан встряхнулась и переступила порог, чувствуя, что легкие судорожно сжались. «Я пришла на свидание с Амаром Умилом». У полицейского были глаза ястреба. «Цель свидания?» «Он старый друг нашей семьи». «Можете подождать в приемной». Часом позже Кидан пустили в комнату для свиданий. Амар Умил оказался 60-летним мужчиной с плохой кожей и седой бородой. Он сидел за столом напротив Кидан, глядя в угол потолка. «Здравствуйте!» Кидан проследила за его взглядом. В углу потолка висела большая кружевная паутина и больше ничего. «Спасибо, что наконец встретились со мной!» Амар не ответил. «Если не возражаете, я хотела бы задать вам несколько вопросов. Мне известно, что вы состояли...» «Паутина!» перебил Амар голосом грубым, как наждак. «Достань мне ее». «Что, простите?» Амар Умил снова уставился в угол потолка. «Зачем?» Ответа не последовало. «Дело очень важное. Если бы вы уделили мне немного времени...» «Сперва паутина». Кидан стиснула зубы, потом встала, придвинула стул в угол комнаты, высоко подняла руки, обмотала пальцы паутиной, как сладкой ватой, и переложила дранные волокна на крупные ладони Амара. «Итак, мои вопросы!» Кидан отряхнула ладони. «Хочу поговорить о 13-х!» На этот раз Амар оторвал взгляд от комка паутины. В глазах с тяжелыми веками мелькнуло что-то вроде узнавания. «Кидан Адане, племянница Силии, дочь Махлета и Амана». Кидан удивленно захлопала глазами. Она так редко думала о своих биологических родителях, что испытывала шок, когда их вспоминали другие. Грусть, которую она при этом чувствовала, ей не нравилась. Отчужденность, которую она при этом чувствовала, ей не нравилась. Амар Умил вгляделся в ее черты, отмечая форму бровей, глаза с нависшими веками, губы разного оттенка. «Где твоя сестра?» Кидан расправила плечи. «Джун?» «Да, Джун», — вспомнил Амар. Твоя семья была самой маленькой в Уксли, столько свободного пространства на холсте. Легко рисовать, трудно не горевать по потерянным жизням. Дед и бабушка, двое родителей, двое детей. «Сейчас остались только двое детей», — тихо уточнила Кидан. «Остальные умерли, Джун пропала, поэтому я здесь». Беспокойство на лице Амара показалось Кидан искренним. «Думаю, к исчезновению Джун как-то причастны 13-е или Сузыньё Сагат. Я только не понимаю, как они связаны между собой». Кидан подалась к Амару. «Если вы что-то знаете, пожалуйста, скажите мне». Умил затих, молча катая на ладони комок паутины. «Мне нужно понять, чего они добиваются. Вы были членом 13-х, что случилось?» Выражение лица Амара изменилось, как поверхность Черного озера. 13-е обещают изменить структуру нашего общества. Человек должен иметь возможность в первую очередь защищать себя и свою семью, а не Уксрей. Вот что они насаждают». Кидан насупила брови. Декан Феррис говорила о том, как важно домам выступать единым фронтом, под единым защитным законом, чтобы в Уксрей не проникли посторонние. Получается, 13-е хотят, чтобы каждый дом действовал отдельно? Но зачем рисковать, делая университет уязвимым? 13-й яд. Уксли отравленными изнутри. Выплюнула Мар, напугав Кидан. Верные дома покоряются этому движению. Дранаики плетут заговоры. Давление на шарик из паутины увеличилось, окончательно его сплющив. Знаю, как называют дом Умилов. Скотобойня. Но они были шпионами. Все до одного. Они наводнили мой дом, где ели и спали мои сын и жена. Мне пришлось их устранить. Они дали клятву компаньонства, а сами строили козни против меня. Кидан понимала безумие, одолевшее Амара. Понимала потребность избавиться от предателей, как от грязи. Подобное часто посещало и ее. Что случилось потом?» Тон Амара стал еще мрачнее. «Я должен был стать мясником, чтобы доказать их теорию о том, что законы должны защищать каждого члена семьи и ее дранаиков, чтобы доказать, что внутри Уксли угроза выше, чем за его пределами». У Кидан кожа покрылась мурашками. 13-е вербовали и акторов, и дранаиков, подбивали их поднять революцию, сулили возможность распоряжаться властью домов. Наверное, поэтому 13-е ненавидели Сузыньоса. Он, названный наследником дома основателя, их теории слушать не желал. «Сколько домов сейчас состоят в 13-х?» — спросил Амар Умил. 4, насколько мне известно, от Штафы, Мэкари, Кварос и Деларусы, но 13-е хотят больше». Амар засмеялся жутким грубым смехом. «Твари из дома Мэкари. Ну, конечно. Они годами к моему дому подбирались». В груди у Кидан стало тесно от чувства несправедливости. Перед мысленным взором мелькнули блестящие глаза Руфиала Мэкари. Амару умело известно, что 13-е охотятся на его сына. «Думаете, 13-е забрали Джун?» Взгляд Амара заметался по комнате из угла в угол. Это не пугало бы, не вычерчивая Кидан пальцами те же фигуры. Подобно ей, он был убийцей, всеми брошенным, никому не внушающим доверия. На его месте в итоге окажется Кидан, если не будет осторожной. 13-м нужна наследница дома Аданы, — ответил Амар. Сам по себе дом бесполезен. Он не может ни принимать важные законы, ни брать на себя обязательства. Если они забрали твою сестру, то она жива. Наследница дома Аданы. Если 13-е забрали Джун по этой причине, то Кидан нарушила их планы, появившись в Уксли. «Где они могут ее держать?» — нетерпеливо спросила Кидан. «Где угодно». Кидан вытащила дневник тети Силии и схему, которую нарисовала сама. В одной части схемы была Рамин Адштаф, в другой — Корил Кварос. Ей требовалась помощь, чтобы соединить части и во всем разобраться. Кидан показала схему Амару. «Рамин Адштаф была больна и ждала обмена жизни. 13-е вызвались помочь, пообещали устроить ей обмен жизни, а потом убили ее». В глазах Амара появилась боль. Пальцы осторожно коснулись надписи, извещающей о месте проведения похорон Рамин. «Дочь Хелен». «Нет, дочь Реты». Кидан тщательно изучила родословную Адштафов. Умил промолчал, и секунду спустя Кидан продолжила. «Я долго думала, зачем ее убивать. Рамин никому не вредила и почти всем нравилась. Многие дома негодовали из-за ее смерти. Некоторые, например, дом Деларусов, даже присоединились к 13-м, думая, что им нужно больше защиты». Амар скривил губы. 13-е просчитывают каждую смерть. Каждая смерть выполняет не одну, а сразу две задачи. Какие плюсы давала смерть Рамин, помимо привлечения других домов? «Вот что я не понимаю. Корила Квароса арестовали из-за гибели Рамин. Он член 13-х. Почему они обернулись против одного из своих?» Умил покачал головой. «Корил унаследовал дом Кварасом. 13-м нужен этот скользкий змей. Они вытащат его до конца дня». «Но его не отпустили. Корил до сих пор в тюрьме». Услышав такое, Амар прижал локти к груди. «Когда его арестовали?» 3 дня назад. 3 дня? Амар вгляделся в имена на листе бумаги, словно они хранили секреты. «Тут что-то неправильно». «Вот и я так подумала. Зачем 13-м бросать своего?» Разочарование снова охватило Кидан. Она почти раскрыла какую-то тайну, но стоило протянуть руки, правда ускользала из-под носа. Амар придвинул дневник к себе и давай бормотать. «В 13-х Корил один из самых влиятельных. Он хитер, достаточно умен, чтобы устроить убийство, находясь в людной комнате. Зачем 13-м бросать его сейчас? Что они затевают?» Кидан навострила уши. «Погодите, вы сказали, что сам по себе дом бесполезен, что нужен наследник, да? Раз 13-м интересны лишь законные владельцы. Как насчет детей Корила?» «Брата и сестры?» Амар задумался, а у Кидан пересохло в горле. «Они уже сдали Дранактию?» «Дочь Корила в моей группе. Она умница. Дранактию сдаст». Черные глаза умило перехватили взгляд Кидан. «Тогда у них будет наследница Кваросов». «Это будет означать...» Кидан заглянула в глаза отцу Юсефа, потом откинулась на спинку стула, и у нее перехватило дыхание. Амар озвучил нечто, теперь пульсировавшее у нее в ушах. «Достаточно умен, чтобы устроить убийство, находясь в людной комнате. Слен находилась с ними в башне, когда Рамин Адштаф разбилась насмерть. Насмерть, которая упекла за решетку жестокого Корила Квараса. «Нет!» — Кидан перелистала дневник тети Силии. «Я в чем-то ошиблась. Слен не стала бы, не смогла бы быть одной из них!» Кидан проанализировала свои прошлые подозрения. Могли существовать другие причины, по которым 13-м понадобилось, чтобы Корила обвинили и арестовали. Но собственный почерк стало трудно читать, а пальцы принялись чертить фигуры. Квадрат. Квадрат. Треугольник. Квадрат. Умил невозмутимо наблюдал за ней, потом потянулся, чтобы остановить ее нервную руку. «Уезжай!» «Что?» «Уезжай из Уксли сегодня же. Они узнают о нашем разговоре и убьют тебя». Кида надернула руку. «Я не могу уехать. Моя сестра, мои одногруппники, они в опасности». Безрадостная тишина накрыла комнату для свиданий. «Я писала вам, что Юсеф в моей рабочей группе. Вы не спросили меня про него», — тихо заметила Кидан. Умил отвернул голову. «Тут нечего спрашивать». «Почему вы все так поступаете?» В голосе Кидан зазвучал гнев. «Почему каждый знакомый мне родитель вредит своему ребенку? Зачем давать нам жизнь? Зачем растить, если потом бросаете? Вы не можете винить нас в том, что мы хотим сделать больно в ответ. Вы должны нас защищать, но...» Кидан закусила щеку. Отец Слен заставил Слен так поступить. Мама Анаэт довела Кидан до такого. «Верность семье!» Ноздри Кидан трепетали от гнева. «Какое все это вранье!» Возможно, Кидан злилась не на Амара, а на свое недавнее открытие. Тихая гавань, которую она по глупости обнаружила, теряла свою надежность. Слен. «Ну почему это должна была оказаться именно Слен?» Кидан быстро собрала вещи. Потребность знать наверняка была невыносима. «Кидан», — окликнул Амару Мил, когда она добралась до двери. «Защити моего сына. Если он сдаст Дранактию, то в очереди наследников окажется первым. Юсеф откажется вступать в 13-й, а они такого не допустят. Ты понимаешь?» Амар дождался ее кивка. «В подвале моего дома под настилом в 5 половицах от внешнего левого угла есть запертый ящик, а под ним ключ. В ящике оружие. Воспользуйся им. Сперва уничтожь все серебро в своем доме. Оно дает вампирам слишком много силы, если касается их крови». «Хорошо», — пролепетала Кидан вне себя от потрясения и благодарности. «Юсеф всегда будет с ней в безопасности. Кидан не бросает тех, о ком заботится». Проблема заключалась в Слен Кварос. На Кидан взглянули бесстрастные глаза Слен, потом нежные карие глаза Рамин. Сердце девушки разрывалось пополам. Одна половина побуждала искоренить все зло и заслужить прощение. Вела ко всему, ради чего Кидан приехала в Уксли. Другая половина вела к обманчивой, опасной надежде на то, что ее несчастная истерзанная душа наконец нашла родственную. Ни в ком ином, как в девушке, носящей полуперчатки.